Проверить, надо проверять падение лунного и солнечного календарей. И не очень понятно, на какой год, на 10-й или на 11-й год. В 11-м году день утвердили на Европейской конференции женщин-социалисток, но он мог быть задуман и в 10-м. Короче, он должен был, согласно этой версии, совпадать при моменте учреждением с праздником Пурим. А Пурим – это память Эсфири. Разумеется, прочитанный не библейски, и мы читаем книгу Эсфири, а прочитанный феминистически. То есть, простите, экая баба столько мужиков замочила. Мне это не симпатично. Впрочем, есть и другая версия, согласно которой в этот день в Вене была проведена первая массовая демонстрация протеста угнетенных трудящихся проституток. А может быть, обе версии верны, и они совпадают. Малодостойный день. Ну, я уже не говорю о новейших праздниках. День Ельцинской Конституции. У нас был день только Сталинской Конституции. Я не помню, чтобы у нас в России был день основных законов Российской империи. Никому как-то в голову не приходило ни государю, ни Государственной Думе устраивать такой праздник. А еще очаровательнее День независимости. Как я полагаю, это День независимости России от Харькова и Одессы. А также многих других русских городов. Между тем, напомню еще раз, что 2 декабря 1917 года актом Поместного собора церковь заявила, что государственным календарем в России является православный греко-российский юлианский календарь старого стиля. И что праздники, великие христианские праздники, являются неприсутственными днями. Этого акта никто не отменял. Для православных это закон, и мы должны заботиться, чтобы просто это все знали. Я напоминаю это в своей статье «Параметры христианской политики». Многим из вас известны, впрочем, она есть еще в журнале «Золотой лев» в новой редакции. Вот здесь вот, на прилавочке. Разумеется, мы не можем навязывать государству, это естественно. Но любое государство, не выполняющее этих минимальных церковных требований, для нас чужое. Поэтому если с ним что-нибудь сделают и учредят другое государство, мы вправе будем поаплодировать. Но мы революции не устраиваем, это правда. Желательно, чтобы об этом знало, возможно, больше чиновников. Мы живем в такую веселенькую эпоху, когда никак не церковь заинтересована в государстве и в благожелательной позиции государства, но напротив, государства более чем заинтересовано, день за дня все больше, в благожелательной позиции церкви, то есть нас. Они сейчас зависимее нас. Так что с Мироносицкой я еще раз поздравляю, но я хочу сказать, что все-таки две оговорки у меня есть. Я ничего не имею против празднования Нового года. У нас, правда, странный немножко Новый год. Летоисчисление от Рождества Христова, а Новый год оказывается до Рождества. Опять-таки, потому что стиль не наш. Потому что сдвиг по сравнению с нашим календарем на 2 недели, о чем надо помнить. А сам по себе почему нет? Действительно странно. Причем странно и очень неудобно. Празднование приходится как раз на рождественский пост. Вместо того, чтобы приходиться на святки, когда вообще веселиться положено. И основное занятие на святках – веселиться. Ну и еще, конечно, есть день 9 мая. Его, кажется, тоже переименовали. Да, может быть, это и справедливо. Об этом я тоже писал, правда, это было напечатано в Ярославле. Говорил по Радонежу, что я не могу серьезно праздновать победу, потому как после того, как в 91-м году мы потеряли как раз те территории, на которые претендовал Гитлер. Без выстрелов. Он на большее не претендовал. Все остальное это сказки. Насчет озера на месте Москвы и так далее. Насчет оккупации всей России никогда не надеялся даже. А вот на Кавказ, Прибалтику, Украину, Белоруссию, претендовал. Вот именно это мы и подарили. Точнее, за нас подарили. Но если победа для меня, как воспоминание, сомнительна, память героев, несомненно. Только человек в высшей степени безнравственный не чтит героя, как живого, так и мертвого. Это же естественно. И чтить героев необходимо, и поэтому я поддерживаю искренне участие православных людей в единственной демонстрации, на которую нам прилично пойти, 9-майской. И в этом году православная колонна опять пойдет, поэтому заранее я вам всем хочу сказать об этом, сообщить Радонеж, об этом уже, кажется, напечатали газет. Сбор православных людей, как всегда, у Никольской церкви напротив Белорусского вокзала. Там же, только чтобы не в одной куче с коммунистическими колоннами. С хоругвами, обещаю вас, вам, и с колоколами. А это просто не были в те разы. На машине, в кузове колокола. Самые настоящие, живые, со звонарем. Так что приходите, молодежь приводите. В 10 утра. В 10 утра. Я, во всяком случае, пойду. И я хожу. Это первые демонстрации в моей жизни. Я не ходил ни на ельцинские, ни на антиельцинские демонстрации. И на советские первомайские демонстрации тоже никогда не ходил. Я так устроился. Вот на старости лет я раз в год бываю на демонстрации. Вы видите ли, в чем дело еще одно. Даже язычники понимали, что праздник – это прикосновение в вечности, к вечности. Потому что мы приближаемся к вечности не в прошлом и не в будущем, а только в настоящем. А если вы обращали внимание, настоящее не имеет длины. Вот фраза, которую я сейчас говорю, имеет начало в прошлом, а конец еще в будущем. То есть настоящее – это как раз исчезающее мало, в то время как прошлое и будущее имеет протяженность. И именно в настоящем мы соприкасаемся с вечностью. И всеведение Всевышнего Бога – это не заглядывание им в прошлое, а просто его прошлое и, его, и наше прошлое и наше будущее – его настоящее. Это и богословски, и философски вполне оправдано. Так вот, ведь даже язычники многие понимали, что когда они что-то празднуют, они переживают сейчас это событие. Тем более для христиан пасхальная радость была в том, что сейчас воскрес Спаситель. А не в том, что это произошло, скажем, 15 или 18 тысяч, 18 веков тому назад. И поэтому, конечно, праздник, это, к нему надо относиться серьезнее. И к тому, что мы празднуем тоже. А как можно переживать таким образом соприкосновение с Ельцинской конституцией? В какой вечности она, извините, пребывает? Теперь, с вашего позволения, ведь я даже уже сделал некоторые объявления. Единственное, что еще я должен вам сказать, это то, что раньше конца мая не выйдет мой сборник статей. Ну, я думаю, что, к сожалению, не успеет быть распродан до моей первой лекции. Я смогу привезти его сюда, но те, кто не захочет ждать, соответственно, соотноситесь с Радонежем или православной беседой, у которых они будут. Или берите у них, у меня просто исправленного телефона сейчас нет, телефон издательства «Хризостом», который выпускает мой сборник, кстати. Ну, выйдет, да. Выйдет, и похоже, даже уже маленький мой учебник выйдет где-нибудь попозже, к Новому году. Это историко-культурное введение в политологию, которое пока есть только в электронном виде. Но я электронные адреса давал вам. Кстати, если кого-нибудь не было в прошлый раз, и кому-то будут нужны электронные адреса, как я закончу лекцию, подойдите, я дам списать. Здесь же нет доски, чтобы я мог написать. Вот. Впереди лета вы можете встречаться с какими-то людьми из других городов, туда мною напечатанное вообще не доходит, а интернет доходит. Ну и, наконец, я отвечаю на ваши записки. Почему Радоница происходит во вторник, а не в субботу? Не знаю. Честно, не знаю. Да, у меня единственный такой день поминовения из наших дней. Остальные все как-то на субботах. И суббота обычный день заупокойных служб. Не знаю. Не могли бы вы сообщить, какое издательство собирается выпустить? Вот сказал. Мою историю мировой культуры пока никакое. Я подготовил только первую часть, первую половину. То есть культуры древности. До христианства дошел. Вторая половина в подготовке. Первую половину я, безусловно, издам в электронном виде в академическом сервере и, наверное, в сервере «Русский журнал», вот, который у меня здесь есть. Первую не дожидаясь второй, но это произойдет уже где-нибудь летом, и только тогда я смогу говорить о том, что большую книжку тоже бы издать. Мне бы сейчас маленькую издать. Но, тем не менее, я собираюсь, как только я закончу, в следующем же учебном году уже начинать готовить также и последний свой курс «История Отечества», русской истории, который я читаю вам этюдами. И на этом, я думаю, я свой долг выполню, потому что больше курсов у меня нет. Думаю, и не будет уже никогда. Но вообще есть еще четвертый курс истории русской архитектуры, но его бесполезно готовить. Его мной должен заняться какой-нибудь богач, который будет в состоянии готовить курс на множестве иллюстраций. Только тогда я читаю его на слайдах. Этим все сказано. Но, правда, вы все можете туда прийти, потому что это архитектурный институт, куда вход свободный. Правда, в этом году осталось два четверга, ближайший завтра и следующий я буду читать «Модерн», и на этом заканчиваю. Но в следующем году, с октября, я опять начну читать, наверное, опять по четвергам буду читать в архитектурном институте этот курс. Он для подготовительных курсов, но студенты ходят, и взрослые ходят. Так что это там, тем более на халяву, там платить не надо. Вот, вряд ли когда-нибудь я его смогу опубликовать, так что этот курс, пока я жив, живет. Остальные вот три, наверное, сумею. Да, кстати, о разнице. Еще одна нелепица. Вот посмотрите. Это имеет отношение к курсу, по сути дела, который я читаю, к культурному аспекту отечественной истории. Совершенно справедливо утверждение, что многие праздники языческого происхождения. Даже святки в значительной степени языческие. А уж масленица на чистом, в чистейшем виде. Так ничего в этом, кстати, постыдного нет. И язычество не все демоническое. Язычество упразднилось боговоплощением. Язычество было свое доброе, и не случайно на месте капищ ставили христианские храмы, я считаю, что ставили не только потому, чтобы перекрыть капище, как это называется, закрыть его фундаментом, а потому что на этом месте тысячи лет молились люди. И продолжают молиться теперь в освященном христианском храме. Так вот, ведь что делали христиане? Они оцерковляли языческие праздники. Вот им гордиться надо и хвастаться. А что делают в советское время? Объязычивают христианские. Пасха и Рождество – это значит надраться надо. Смысл теряется, но надираться не мешают. Или вот вам чистейший момент объязычивания. Конечно, надо было не сейчас говорить, а в прошлый раз, но все равно, это очень здесь солидная аудитория. Обратите внимание, советский же обычай. В единственный день, когда не совершаются заупокойные службы, в день Светлого Воскресения, топать на кладбище. И совершать там языческую тризну. Радоница через несколько дней. Чего бы не? Ну, на здоровье. Я думаю, что он возник не по воле злодеев, а он возник, потому что храмы были закрыты, и как-то единственное святое место, где кресты есть, осталось кладбище. Но ведь как это поддерживали? Еще оцепляли храмы, чтобы, не дай бог, молодежь на пасхальную службу не прошла. А уже дополнительные рейсы автобусов назначали к кладбищам на Пасху. То есть нас опять-таки подталкивают к объязычиванию христианского величайшего праздника. Вот так. Почему вы сдержанно относитесь к теории пассионарного толчка Гумилева? Это не теория. Гумилев автор теории этногенеза. Он включил в нее гипотезу пассионарного толчка. Значит, во-первых, потому что его астрофизическое объяснение не только для меня, но и для астрофизиков неубедительно. То есть не то, чтобы я считал, что это можно опровергнуть, но это неубедительно. Во-вторых, вы обратите внимание, в курсе, который я читаю, я уже читал вам Литву, по логике вещей литовцы должны были быть с русскими порождены одним и тем же пассионарным толчком. Пассионарным толчком 13 века. Значит, тем не менее, мы видим и в 13 уже веке, и в 14, и в первой половине 15, что литвины энергичнее нас, пассионарнее. То есть, как если бы они были лет этак на 100, ну на 80 постарше. Тоже вначале-то опережает более старый, потом он за это расплачивается. Что-то не получается, чтобы это было одномоментно. Я и другие такие примеры могу привести именно в связи с Гумилевым. Близкие, да, близкие по возрасту, конечно. Близковозрастные русским, кроме литовцев современных, волжские татары и восточноевропейские евреи ашкенази. Евреи же это не этнос. Ашкенази этнос, сефарды этнос, фалаша этнос. Вот, близковозрастные, вне всякого сомнения, поляки, вероятно, близковозрастные нам. Но никак не получается что-то, что в одно время-то. Вот именно поэтому, прежде всего, это я высказывал Льву Николаевичу. Кто были троянцы с этнической точки зрения? Я думаю, что этого никто не знает. Но можно подозревать, что они были все-таки этнические предшественники римлян, и что Энеида Вергилия и миф об Энее, который лег в основу ее, не лгут. А во всяком случае, как-то мы разговаривали о том, что справедливо замечание, что Ахилл типичный ахеец. И вот, то есть предок греков, не грек еще. Один из моих коллег заметил, гораздо интереснее, что Гектор типичный римлянин, ну пусть предшественник римлян, это же человек долга, человек семьи, абсолютный римлянин. Возможно, что так. Почему вы сказали, что нам не следует в этом году ссориться с Западом? Очень просто. У нас крайне неблагожелательная и неподходящая экономическая коллизия. Мы можем ссориться с Западом, но нам надо ссориться с Западом, не с ельцинским режимом. Россия с русским правительством может ссориться с кем угодно. Ну, то есть, вообще, ссориться не обязательно, лучше не ссориться. Но, во всяком случае, может позволить себе это, если это необходимо. Не имея русского правительства, нам нежелательно ссориться. Потеряна ли для России Украина? То есть идет ли этногенез украинцев? Нет, не идет. Но раскол, над расколом русского народа продолжают работать. Я отвечал когда-то по радио на фразу Рыжкова. Того спросили тоже в прямом радиоэфире, Николай Иванович, не было ли ошибкой создания Советского Союза. Ну, понятно, да, как бомба замедленного действия, которая взорвет единую Россию. Рыжков человек мне симпатичный, добрый, честный, хотя и не глубокого ума. ответил на это, как полагается, коммунисту, хотя он скорее социал-демократ. Нет, что вы, если бы мы не создали Советский Союз, наши братья, украинцы и белорусы, отказались бы быть с нами в одном государстве. Я через пару-тройку дней ответил порадонеже, что вот такое-то сказал Рыжков. К сожалению, не могу не отметить, что Николай Иванович вам солгал. Причем он в этом не виноват. Виновато школьное образование. В 21-м году, когда это произошло, все украинцы, то есть галичане, жили в Польше, а малороссам еще не было известно, что они украинцы. Поэтому это серьезнейшая проблема, и сейчас раскручиваются совершенно дикие школьные программы в незалежной Украине, а мы этому не противостоим, а должны противостоять. Мы должны забивать диаметрально противоположное школьное преподавание. По крайней мере, на территории Российской Федерации, а не так-то трудно и на территории Беларуси. Никто не должен сомневаться, что Украина – это окраина России. Малая Русь. Боюсь, что политически, это гипотеза, я ни к чему не призываю. Боюсь, что политически мы можем способствовать возвращению малороссийских земель в состав, законный состав России, одним единственным способом. Мы должны содействовать расчленению Украины, столкновению тех 7 исторических регионов, из которых она состоит. Полдела будет сделано, уже сейчас малороссам надоели галичане. Уже сейчас малороссы начинают понимать, что эти, пробыв 600 лет рабами, захотели стать панами. Чем хуже хохол будет относиться к галичанину, тем лучше. Начнут за усы таскать. Дуже добре. Предпосылки к этому есть. Новороссия населена русскими больше, чем малороссами. То есть вся зона вдоль Черного моря. Левобережная Украина, это нормальный термин, левобережная Украина, тяготеет к нам так и так. Закарпатье, Ужгород, русины не хотят быть украинцами и, безусловно, предпочитают, в любом случае предпочитают Москву Киеву, потому что Москва далеко. Что же касается, значит, наполовину я отправил. К мове относиться как к литературному диалекту. В общем, это и диалект. Причем один из диалектов. Единственное, что когда диалект превращали товарищи Франко и ему подобные в литературный искусственный язык, они сделали все, чтобы он был подальше от русского и, по возможности, подальше от церковно-славянского. Елико, возможно, утягивали в сторону, хотя бы произношением. Так что тоже потрудились. Вспомните у Булгакова. Фраза, которая вымарывалась во всех советских изданиях «Мастера и Маргариты», появилась она только в изданиях вот 90-х годов. Это монолог Алексея Турбина. «Кто сочинил этот язык, которого нет?» У нас запрещено было печатать этот язык, которого нет. Но для, конечно, поколения Булгакова это был еще язык, которого не существует. Но вместе с тем, я с вполне доброжелательными украинцами недавно разговаривал. Ну, то есть они, правда, считают себя украинцами. Им это в голову вбили. Но они считают, что мы, тем не менее, братские народы, и нам бы лучше жить вместе. Поэтому вполне доброжелательно. Значит, я им сказал, ну, послушайте, я не хочу право же вас оскорблять. Но какая вы нация, тем более этнос? Неужели вы не видите, что москаль и киевлянин гораздо больше похожи друг на друга, чем помор и донской казак? А те, безусловно, русские. Просто русские люди разные. И я к этому еще добавил, если киевлянин проживет лет 5 в Москве, он перестанет выделяться. А сибиряк через 5 лет еще будет продолжать выделяться, он будет заметен. Какой вы народ? Вы же очень похожи. Слишком похожи. Как вы думаете, зачем Горбачеву понадобилась перестройка, и что еще интереснее, почему его никто не остановил? Ну, последний вопрос немножко вне моей компетенции. Я не политолог конкретный, занимающийся конкретной политологией. Я не специалист, я не конфликтолог, я не конспиролог. Читайте, еще раз могу только сказать, читайте хотя бы того же «Золотого льва». Начнется год, я надеюсь предоставить вам журнал «Континент Россия». Читайте аналитические журналы. А вот насчет Горбачеву понадобилась перестройка. Видите ли, в чем дело? Вот это разобрано у меня в учебничке. Там есть вставочка небольшая. Советская власть с точки с позиции Аристотеля Полибия. Ну, то есть с позиции представлений о правильных формах власти и их искажениях. Мы же не жили в правильных формах с 17-го года. С марта 17-го года, начиная, не жили. Не было у нас ни монархии, ни аристократии, ни демократии. Зато все искажения были. И олигархия, и охлократия, и тирания. По кругу искажений и болтались. Там у меня подробнее. Так вот, смотрите. Революцию, конечно, делают олигархические группы, стремясь образовать олигархию. Олигархия приходит к власти большевистская. Но за время революции, военного коммунизма, гражданской войны выросла и революционная охлократия, то есть толпа. Они начинают драться, и охлократия побеждает олигархию. Побеждает, в общем, основным способом, которым может победить толпа. Вызывает к жизни тирана. Который, впрочем, сначала эффективно режет революционных олигархов, а потом сокращает ряды и революционных охлократов. Чем приносит пользу? Но в 1953 году тиран помирает. Совершенно неважно, есть гипотеза Автарханова, что он был убит, но все равно ему было 73 года, это уже было не за горами, так что нас это в данном случае не интересует. Не в 1953, так в 1955. Короче, Господь избавляет нас от его мерзкого присутствия. Выясняется, что шайки живучие, что прижавшие ушки олигархия тут же восстанавливает свою власть. Тут же. Но нового тирана она не хочет. Толпы тоже. И вы посмотрите, что делает уже при Хрущеве советская власть самой собой. А тем более при Брежневе. Она выбивает из верхушки, выбрасывает всех наиболее инициативных людей. Я Гумилеву сказал лет, уж около 20 тому назад. Ну что ж хотите, Лев Николаевич, у них же не осталось ни одного пассионария. Какой пассионария, сказал Гумилев. И ни одного гармоничника не осталось, одни субы. При Сталине, в общем, секретарь обкома или директор крупного завода мог в момент исчезнуть. При Хрущеве никто не мог исчезнуть, но такой партократ мог отправиться, скажем, улучшать колхозное движение на Сахалин. Или даже на Чукотку. Значит, а при Брежневе стало невозможно все. При Брежневе для того, чтобы секретаря обкома отдали под суд, ну я не знаю, что он должен был сделать, публично изнасиловать несовершеннолетнего. За меньшее нет. В силу этого эта номенклатура, этот истеблишмент становился все менее и менее эффективным. И управление становилось все менее и менее эффективным. И во второй, и уже в брежневские 70-е, по крайней мере, к концу 70-х, было ясно, что все. Что режим этот управлять не умеет. Тем более, что мы же от него освободились. Мы же идеологически были тогда совершенно свободны. Я помню, в какой ужас я пришел, когда в Горбачевские 80-е вдруг появился дедушка Ленин. Вытащили таки за бороденку обратно из нафталина. Ведь никто же, уже все отвыкли же уже от него в 70-е годы. Так для приличия, одна цитата в предисловии, как положено, каждый ученый это делал, это обычно из Энгельса, если историк. Одна цитата и все, и больше никаких классиков марксизма больше нигде не было. В такой ситуации они тем более управлять не могли. И из этого для меня следует то, что, простите, это не Горбачеву понадобилась перестройка. Это нации понадобилась перестройка. Это мы совершили перестройку. И Горбачев не благодетель, а ловкий малый, который попытался забежать впереди паровоза. И, к сожалению, отчасти ему это удалось. Не так, как Хрущеву, который тоже забегал впереди паровоза. Тоже спасал коммунистический режим и спас-таки его, вытащив отца родного из мавзолея. Это наша перестройка. У нас ее просто украли. Украли. Очередной раз. Заметьте, мы в состоянии были уже совершать общенациональные акции. Я вам назову две. Несмотря на серьезное сопротивление властей. Русское общество, малое деяние, заставило издать историю Николая Михайловича Карамзина уже в 85-м году. Общественное давление заставило. И гораздо большее деяние русское общество заставило остановить поворот северных рек. У этого деяния есть герои, безусловно, Залыгин, дай бог ему здоровья, академик Яншин, дай бог ему здоровья, светлой памяти Фатей Шипунов, которого уже нет в живых. Но герои героями, а ведь общественное давление. Это, если хотите, наша национальная акция, это нация заставила. Мы могли, но нас быстренько дезориентировали. Быстренько усилиями КГБ выкармливались всевозможные союзисы. А у нас национальные фронты и так далее, а русское национальное движение дискредитировалось на работой спецслужб. Спецслужб. Память, во главе которой стояли достойнейшие русские люди, Олег Васильевич Волков, вообще, во всяком случае, старейший писатель, очень быстро КГБ превратила в память Васильева, а после этого пресса превратила ее в пугало и страшилку. Вот. А мы были готовы, может быть, больше иных прочих к собственному национальному движению. До сих пор оправиться не можем. Об этом стоит не только думать, об этом стоит говорить. Был разговор однажды при мне. Двое коллег, ну, вполне зрелых, помоложе меня, 40-летних, социолог и... ну, сейчас, тогда, значит, им было по 35. Социолог и историк. «Ну почему у русских нет своего Ландсбергиса?» – сказал социолог. «Если бы у русских был свой Ландсбергис, – возразил историк, – у литовцев не было бы ни малейшего Ландсбергиса». Радница приходится на вторник, в этот день был выходной. Я не помню, был ли это неприсутственный день, я помню, что были где-то вторые дни. Что, например, на Рождество полагался, нам не вернули его второй день, что, естественно, на Пасху полагалось три дня, то она всегда воскресенье. Помню, что Духов день после Троицы, следующий понедельник, был неприсутственным, и, кажется, был второй день даже на Крещение, что два дня было неприсутственных. Я не помню, были ли неприсутственными дни поминовения, где можно покупать журнал «Золотой лев» на ларьке за этой стеной. В будущем, не знаю, он все-таки, так сказать, но там есть контактный телефон. Дальше вы узнаете. Возможность союза России, Белоруссии и Югославии. Не думаю возможности. Это пропагандистская акция. Нет, вообще вы... В перспективе, да, разумеется, возможен подобный союз, только опять-таки для этого сначала Россию восстановить, тогда не будет разговора о союзе с Белоруссией, частью России. А с Югославией у нас может быть союз. Высшее священное начало должно высказаться по существу в своем отношении к настоящей власти. Недомолвки здесь неуместны. Ну, если бы я... был епископ, я бы ответил на этот вопрос. Но как я мирянин, то на него отвечать трудно. Однако мне есть что вам сказать. Вполне публично в декабре месяце на больших совместных чтениях, которые проводили Патриархия и Академия наук. Я причастен к этим делам был. Вот, на закрытии наш патриарх назвал поведение власти антиобщественным. То есть практически в зале, в микрофон, пресса сидела. В конференц-зале гостиницы «Даниловская». Это, то есть, присутствовало человек 300. В том числе пресса. Другое дело, что пресса молчит по этому поводу. Вот, он еще несколько подобных резкостей сказал. Он так резко не говорил никогда. Так что, на самом-то деле, вообще говоря, священноначале оценку сделала. Только ведь я хочу только добавить к этому, что священноначале дает оценку, а не занимается практической политикой. Практической политикой занимаются миряне. Вот и займитесь с Богом, чем запиской упрекать. Приходите на демонстрацию, устанавливайте контакт с теми или иными движениями. Если хотите партийное, то рекомендую РОНС, Русский общенациональный союз. Если вы принципиально беспартийный, как я, пожалуйста, Союз православных братств, пожалуйста. Есть православная политика, только ей занимаются миряне. А вот оценку свою, да, наше священноначалие дало. В газете «Культура» на первой странице перед статьей о войне в Сербии эпиграф. В народе всегда найдется десятки тысяч людей, потерявших общественное положение, бесшабашных, которые всегда готовы в шайку Пугачева, в Хиву, в Сербию. Понятно. Толстой. Ну, во-первых, отчасти это правда. Во-первых, если у нас идет деклассация населения, а общество не выгоняет вон уже не просто режим, государство, государствишко, которое доводит до социальной деградации, это самое худшее, что может происходить. Знаете, в каждом обществе есть нищие. В каждом обществе есть социальные низы. И для меня, историка, совершенно бессмысленно ставить вопрос, как же можно терпеть там бедствия каких-то людей. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что многие бомжи – это кем-то ограбленные несчастные люди. Но больше половины бомжей – бомжи добровольно. И наличие каких-то неимущих людей ужасно, а превращение людей среднего достатка в людей неимущих. Снижение социального статуса. Снижение профессионального статуса. У нас сейчас даже человек с высоким имущественным статусом может быть деклассированным, потому что какого-нибудь челнока, мотающегося в Турцию и обратно, у него с деньгами все в порядке. Его все равно угнетает каждый день то, что он был кандидатом наук или горным инженером, а теперь челнок. Отчасти это правильно. Хотя, конечно же, сербы нам не чужие, правда ведь? Правда, что опричнина – тайный монашеский орден. Опричнина – это антисистема. Вторая антисистема в России. Опричнина – это аппарат личной власти тирана, потому что она внегосударственное учреждение, автономное внегосударственное учреждение. Иван додумался впервые в мировой истории, кажется, до такого. Но это я буду читать в следующем учебном году. В новом фильме роль Александра I исполняет Лановой, а императрица Демидова. Что я могу сказать по этому поводу? Ничего. Я не знаю, о каком фильме идет речь. Ничего. Мне нравится Василий Лановой. А с тех пор, как он постарел, он стал даже еще интереснее. Во всяком случае, мне он очень понравился в «Барышне-крестьянке». Так. Мы обращаемся к интереснейшему моменту отечественной истории. созданию единой России, к созданию государства. Напомню вам, я подробно занимался этим в начале нашего курса. Единая Киевская Русь – миф. Его даже косвенно обосновать не удается. Любое княжество, государство на Руси, хотя, несомненно, Русь была страной, и как Русь, единая страна, воспринималась так и на Западе, и у арабов, и в Византии. Но государство целостное, государство единое, сложится лишь к концу XV века. Сложится потому, что державостроительный стереотип в поведении русских много сильнее, чем в поведении славян. И я считаю это следствием того, что славяне начинали этногенез, безусловно, в курортных условиях, а русские в необычайно тяжелых условиях XIII века. Все хотели, все были сторонниками Единой России, что я подробно разбирал в лекции о Владимирском предгосударстве. Но все же более прочих имеют особую заслугу в создании Единой России москвичи. А среди москвичей мы вправе выделить с вами старомосковскую боярскую знать, нашу аристократию высокого средневековья и, конечно, великого государя, который персонифицирует в себе и во многом и сам заслужен как создатель России. Это Иоанн III Васильевич. Первый наш государь, первый наш царь, он носил этот титул, правивший дольше, чем любой другой государь в нашей истории. Разве можно после этого сомневаться, что сколь благосклонен Всевышний к русской земле? Вы представьте себе, ведь целых 42 года, а если бы 42 года не Иван III просидел бы, а Иван IV? Или если продержался бы столько Петр I, чем бы еще, сколькими жизнями еще бы мы рассчитались, расплатились? Или уж совсем смешной вариант, Петр III 42 года держал бы Россию в состоянии, ну вот не удалось покушение, в состоянии верноподданной прислужницы Пруссии? Нет, мы начинаем нашу историю царского периода, историю русского царства, мы начинаем с одного из величайших, а может быть и величайшего нашего государя. А не могу не повторить того, что остается для меня личным моим позором, лично переживаемым. Мы до сих пор, наверное, единственные в мировой истории, у кого нет ни одного памятника основателю государства. Ни одного. Вот Петра в Москве, неизвестно зачем, взгромоздили. Сталинского маршала, расплачивавшегося тремя солдатами за каждого бойца противника, взгромоздили на гимнастического козла. А памятника Ивану Третьему нет. Так вот, для того, чтобы представить себе, сколь значителен этот поворот, немного предыстории. Что непосредственно, в каких условиях действовал Иоанн III. Вы помните, наверное, московская княжеская семья, московские Даниловичи отличались исключительной солидарностью в своем роде. Именно поэтому Москва была столь надежной и притягивала к себе надежных людей. Но после кончины Дмитрия Донского сталкиваются интересы его сыновей Василия и Юрия. В нарушении принятого на Руси лествичного права наследования Василий, это было особенно неудачно, потому что он уже юношей составлял завещание, отправляясь в Орду, и подтверждал, что его наследник Юрий, его брат. Изменяет духовно и завещает, объявляет наследником своего старшего сына Василия, будущего Темного. Отношения между братьями были безнадежно и навсегда испорчены, но до смерти Василия это не приводило к столкновению, а после смерти Василия привело, и начинается усобица на два поколения московских князей, что, несомненно, ослабило Москву и отсрочило где-нибудь на полвека создание России. Это первое, что следует иметь в виду. Об этом последний роман Дмитрия Балашова «Святая Русь». Во-вторых, происходит вот еще какое важное событие. В 1438 году Василевс, погибающий империи, пытается заполучить любой ценой, ценой подчинения Риму, союз с Западом. На Ферраро-Флорентийском соборе 1438-39 годов заключается уния того же названия. О ней удобное, сейчас недавно переизданное учебное пособие, написанное протоиереем Константином Зноско. Весьма рекомендую вам. Или Москву, где за литургией в Успенском соборе возглашает имя римского папы. Великий князь Василий побыл вместе с изумленными русскими архиереями, кто-то приехал встретить митрополита, пару дней в столбнике, как отмечает один из историков, а потом велел Исидора арестовать без лишних слов. Через год он, как сообщает летописец, бежал. Я летописцу не доверяю. Дело в том, что, ну, вообще-то, бежать трудновато, если всерьез охраняют. Тем более, когда ты грек-митрополит, и поймать тебя тем более будет легко. Думаю, что побег этот был инсценирован. Держать в тюрьме все-таки архиерея было неудобно, и Исидору сказали: «Владыка, вали по добру, по здорову». Что он и проделал. А официально была выдвинута версия побега. Он числился русским митрополитом, получил кардинальскую шапку, остаток жизни благополучно прожил в Италии. Что было делать в этой ситуации, было непонятно. И в конце концов, после долгих раздумий, уговоров, избрали нового митрополита без благословения патриарха собором своих архиереев. Это был святитель Иона. Надо сказать, что вопрос этот был непростой. С точки зрения вероисповедания, это был единственно возможный путь. Но, с другой стороны, с точки зрения каноники, канонического права, это было абсолютно неканонично. И противником такого избрания был не кто-нибудь, например, а преподобный Пафнутий Боровский. Но решились, в конце концов. С этого момента мы автокефальны. И уже в 15 веке нашу автокефалию признают и восточные патриархи. Признает и Константинополь. Надо сказать, что они несколько слукавили. Несколько. Дело все в том, что Мне доводилось отмечать, заметьте себе, явочным порядком с 40-х годов 15 века мы автокефальны. Во второй половине 15 века это признают православные патриархи. Только лишь в 1689 году, в 1589 году, уже в конце 16 века, в царствование Федора Иоанновича, наш первый иерарх получит патриарший сан. И пятое место чести после четырех старейших, которое он занимает и сейчас. Так, между прочим, слукавили греки. Потому что первый канон Второго Вселенского Собора и еще пара правил, которые я не так помню, одно из правил Пятого Вселенского Собора, в частности, указывают, что епископ царского города приравнивается честью к епископу Рима. Став Третьим Римом при Иоанне Третьем, Москва имела на самом-то деле право на патриарха, причем этот патриарх должен был быть первым или, по крайней мере, равным Константинопольскому. Не настояли мы на этом скромненьке. Ну да теперь чего? А то, может быть, и Петр не осмелился бы в такой позиции избавляться от патриаршества. Итак, автокефалия, за которую мы довольно дорого заплатили. Все имеет свои последствия, как позитивные, так и негативные. Дорогой платой была утрата уже в первое иерархство ионы западных епархий. Окончательно литовско-польское правительство, напомню, что великий князь является и польским королем, не без канонического основания отнимает западные русские епархии. Почему не без? А потому что они отняли их у Ионы Московского и вернули Константинопольскому патриарху. А Константинопольский патриарх был уже не униат, не придерешься. Ну, сейчас нам предлагают нечто подобное. Как историк должен заметить, что нарушение церковного единства, за которое боролись множество святых нашей истории, родом не только русских, но и греков, и болгар, и сербов, нарушение церковного единства Руси всегда приводит к ослаблению Вселенской Церкви. Это всегда вызывает тяжкие последствия для православия. Вот каноника каноника, я уважаю святые правила, но я могу посмотреть на историческую панораму. Дальше. Это второе событие. Тоже фон. А еще какой фон мы можем найти? Вы все помните, Орда будет разрушена практически без войны мощной силовой политикой Ивана Третьего. Но Орда давно катится к своей гибели. Орда была восстановлена под протекторатом Тимура, но это стоило Орде слишком большой крови. Орда слабела. Если бы не усобица, можно было бы порвать отношения раньше. Русь 15 века уже сильнее Орды. Материально сильнее. Сильнее в военном отношении. Если при Дмитрии Донском это было не совсем так, Орда была расколота, чем многие противники Мамая были за Волгой, с Тохтамышем, то теперь она была едина, но мы были сильнее. Однако, мы не торопились и правильно поступали. Уже не могло идти и речи об ордынских набегах. Нашествия закончились на Мамае, Но еще будет набег Тахтамыша и набег Едыгея, а дальше все. Уже не могло идти речи об ордынских набегах. Уже давно не могло идти речи о том, чтобы с нас потребовали увеличения выхода или переписали возросшее население, дабы увеличить выход. Дань тем самым становилась все менее обременительной. Вполне возможно, дешевле было платить. Но ослаблением Орды мы занимались. И значительную роль особенного плацдарма в этой связи для нас играла Таврия. Та самая Таврия, которую мы в ущерб самим себе, как люди, подчиненные чужой воле, по-прежнему называем Крымом. Много кто жил на полуострове. Древние, совершенно легендарные, непонятные этнически тавры, оставившие свое имя, немногим более понятные кемерийцы, скифы и сарматы, греки-колонисты и римляне, понтийцы, митридата и византийцы. Были там гунны, были там готы, имели свои небольшие владения хазары. Византийская Фема, Фема Климаты, охватывала южный берег в течение длительного времени. Ну и, как мы с вами знаем, всегда жили славяне от начала своей истории. Что происходило с Таврическим полуостровом, с Тавридой или Таврикой в 15 веке? Ослабевший Константинополь не мог управлять таврическими делами. Руки не дотягивались. Поэтому византийские владения были уступлены генуэзцам от Фароса примерно до Керчи, то есть вся протяженная восточная часть южного берега была лентой до гор, до Яйлы, генуэзских владений. Генуэзцев там было не очень много. Они были наглые колонизаторы, стремившиеся как возможно больше обобрать местное население, поэтому укреплялись они на каждом шагу. Память этого великолепное укрепление Кафы, нынешней Феодосии, и мощный консульский замок в Суруже, который сейчас Судак, а у генуэзцев назывался Салдайя. Укреплялись на каждом шагу. Их ведь было несколько тысяч, больше их и быть не могло. А население подвластное превосходило их несколько раз. Правда, оно не было единым. Это были местные византийцы, которые, конечно, по крови были весьма разномастны. Думаю, что больше всего там было славян и готов, но давно православных и грекоязычных. Там была значительная армянская колония. В армянских документах 15 века Таврию даже называют иногда Приморская Армения. Тогда там жили разнообразные евреи. Разнообразные, потому что одни были караимы, то есть не ортодоксы, потомки хазар, безусловно, принимающих только Ветхий Завет и отвергающие Талмуд. А другие были самые настоящие евреи-крымчаки, линия которых дотянулась до 20 века, но они тоже загадка, потому что они говорили на татарском языке. Непонятно, кто они этнически. Очень небольшая группа, кажется, за 20 век окончательно рассеянная и унесшая с собой свою загадку. Обособленной группы евреев-крымчаков больше нет. Жили там в небольшом количестве татары, частью христианизированные. Все эти люди генуэзцев терпеть не могли, но до поры их генуэзская власть за стенами отсиживалась недурно. Северную часть полуострова, степную Таврию, занимала Крымская Орда, вассал Золотой Орды. Это были поселившиеся там с 13 века, в результате общего движения монгол еще, крымско-татарская орда, Потомки кое существуют и сейчас. Именно они назывались Крым, татарское слово. Столицу они имели в городе Крым, нынешний поселок Старый Крым. А Бахчисарай был построен только в 17 веке. И являлись эти крымцы, между прочим, союзниками Москвы. По очень простой причине. Они вырывались из вассального положения. Они хотели вырваться из подчинения Орде. И в силу этого, если бы враг моего врага мой друг, тогда они были союзны. И Иван III этим умел пользоваться. А западную часть, имея столицу Манкуб, ныне руины древнего города на столовой горе Мангуб-Кале, относительно недалеко от Бахчисарая, там оставалось последнее православное государство, Манкубское княжество. Официально оно называлось княжество Феодоро, княжество Божий дар. Но в просторечии Манкуб, манкубские князья, это тоже, видимо, было очень разномастное население, но с византийской культурой и православное. Манкубское княжество становилось все сильнее. Во главе его сидели очень энергичные люди. Между прочим, манкубские князья, фамилия Гавров, были политически ссыльные. Их выслали за какие-то шашни из Константинополя. И они сумели основать династию в провинции. Так вот, гавры становились все сильнее, вовсю торговали по Черному морю, отстроили укрепленный порт Каламиту, нынешний Инкерман под Севастополем. И было ясно, что если так дальше пойдет, генуэзцев выкинут в море, а татар приведут к повиновению или выгонят за перекоп. И Таврия будет манкубской. Мы настолько всерьез к этому относились, что когда Иоанн III овдовел, рассматривался его, возможность его брака второго именно с манкубской княжной. А надо сказать, что среди прочих достоинств Иоанн Васильевич был однолюб, редкостный. Жену свою, тверетянку родом, тверскую княжну, он очень любил, горевал, потеряв ее, долго держал траур, а потом попросту распорядился, чтобы его женили в государственных интересах. Ему абсолютно было все равно, кто. То есть политически это считалось целесообразным. Из этого ничего не вышло. В 1453 году пал Константинополь, в 61-м Трапезунд, в 71-м последние византийские владения на юге Греции, в 1475 году огромный турецкий десант высадился в Таврии. Генуэзцы сдались сразу. Причем интересно, что кафинское, феодосийское население потребовало, чтобы туркам немедленно открыли ворота, пригрозив в противном случае сначала перевешать генуэзцев с семьями, а уже потом впустить турок. Упрекнуть в недальновидности местное население греко-армянское можно было, турки были хуже генуэзцев, но упрекнуть в неблагодарности нельзя. Итак, эти замки пали сразу. Манкуб, но Манкуб до появления серьезной артиллерии был абсолютно неприступной крепостью, я был там. Манкуб осаждали полтора года, выморить можно любую крепость. А крымские татары, побыв независимыми максимум лет 20, точно неизвестно, но есть поздняя крымская монета без золотоордынской эмблематики. Это обычно означает разрыв вассальных отношений. Побыв, может быть, лет 20 совершенно независимыми, они стали вассалами уже теперь Стамбула, уже османского султана. И в этом качестве орудием турецкой политики и нашим врагом. Начиная с XVI века, русских людей, так же точно из Восточной, из Западной Руси, так же они как поляков, постоянно угоняют рабами в Крым. Вот когда в XVI веке название государства, название Орды будет перенесено на полуостров. Станет географическим названием. Так сколько времени имени Таврия, а сколько времени имени Крым? Поэтому, когда мы упразднили при Екатерине II это государственное образование, у нас появилась, заметьте, Таврическая губерния. И вплоть до революции была Таврическая епархия Православной Российской Церкви. Когда мы говорим Таврия или Таврида, мы тем самым говорим, что это наша земля. Мы наследники православного населения Таврии. Тогда мы протягиваем руку к тем местам, где крестился креститель Руси. А когда мы говорим Крым, мы признаем, если не коренным, то хотя бы титульным населением крымских татар, чему они страшно рады. Исторические названия – вещь опасная. Так вот, вот еще один интересный узелочек. Из него вытекает крайнее ослабление нашего черноморского фланга. Мы не сумели, не успели зацепиться за Черное море. Оттуда уже в XVI веке крайне тяжелое наше положение на Западе. Мы становимся достаточно сильными, чтобы навести на Западе порядок и вернуть то, что нам принадлежало. Но мы не можем, потому что Турция висит снизу. Гиря на ногах. Когда Иван III вступил на престол, напишет Маркс в секретной дипломатии XVIII века, Европа не замечала России. А когда он заканчивал свою жизнь, Россия грозно высилась на восточных рубежах Европы, а ее правитель был наследником византийских императоров. Это серьезно. И, конечно, мы вправе считать, я думаю, это единственно верно, что на Иоанне III заканчивается эпоха, и с него же эпоха начинается. Заканчивается эпоха создания России, и здесь он последний в ряду московских князей, и начинается история русского царства, и здесь он же первый в ряду русских царей. Поэтому, хотя он не написал политического завещания, мы можем увидеть почерк его политики. Она хорошо изучена. Мы можем видеть, что он сделал, как завершитель эпохи, и какую задачу он оставил наследникам, как правитель, открывающий эпоху. А был он дальновиднейший правитель. И ничуть не менее дальновидно вглядывался, думаю, в столетие будущее, нежели, ну, скажем, Гедимин Литовский до него. Нежели наиболее продуктивные объединители, создатели государств в мировой истории. Давайте посмотрим схематически. Итак, как объединитель Иван III завершил объединение русских земель, находившихся под русским управлением? Это, прежде всего, присоединение к России новгородских земель, растянутая по времени, 1471-1478 года, и Тверского княжества в 1485 году. Заметьте, Иван был силен, но он действовал только наверняка. Продемонстрировав силу, в 1471 году, когда новгородские сепаратисты отказали ему в правах великого князя, ну, как князя Новгородского, и пригласив князя из Литвы, Иван вынужден принять был военные меры, но он отнюдь не пытается немедленно и силою захватить Новгород. Яблочко должно созреть. Разгромленные новгородцы выплачивают убытки, подносят огромные дары, в том числе и землями, подтверждают права князя, но остаются при своих. И только лишь когда новгородские сторонники Ивана или московская агентура, этого мы никто никогда не узнает, поднесут в 1477 году Ивану долгожданный подарок, юридическое обоснование, Иван получит новгородскую грамоту, где будет титулован государем. В протоколе ошибок не бывает. Государем он был в Москве. В Новгороде же господином. Это большая разница. Господин — это уважительное обращение в русском языке, от которого нас отучили. Вот. Время от времени даже слышишь теперь, что а у нас вот теперь господа появились. Вот у нас господ не было. Как печально, что у нас не было господ. Как печально, что мы до сих пор все не ощутили себя поголовно господами на своей земле. Так вот, был он господином и зацепился за эту великолепную оговорку. В Новгороде не все, далеко не все были сторонниками единства и сторонниками вхождения в Россию. Тех, кого обвинили в отправлении этой грамоты, убили после веча. Новгородцы пытались дезавуировать текст, а Иван ничего уже не замечал. Он не обращал внимания. Он получил акт. И в 1478 году он неторопливо придвинет огромное войско. Будет держать осаду. И новгородцы войдут в Россию на всех его условиях. Кстати, заметьте, да, многих видных новгородцев переселили в другие русские города. А на их место поселили куда более надежных москвичей. Это жестокая мера. Но при этом, заметьте, все получили компенсацию за утраченные земли землями. Бояре остались боярами, купцы купцами. Да, в Новгороде демонстративно сняли вечевой колокол, разрушили вечевую степень, то есть трибуну, с которой говорил посадник. Значит, все это так. А ведь все остальное, все низшее самоуправление осталось как было. Никто новгородских внутренних вольностей не трогал. И если вы погуляете по Новгороду, вы увидите, что в Новгороде не стали меньше строить. То есть были деньги, было желание заказывать. Я прекрасно знаю эти каменные храмы начала XVI века, первой половины XVI века. Там большое строительство, Новгород остается богатейшим русским западным городом. Когда Иван IV, полоумный и преступный внук великого деда, устроит в Новгороде в 1570-м опричный погром, Новгород навсегда станет захолустьем, каковым является и сейчас. Новгород просто будет выброшен из категории первоклассных русских городов. А вот Иван-то так не поступал. Он был грозен. Его прозвище, украденное у него потом внуком, Иван Грозный. Но не гнусен. Итак, заметьте еще. Везде, где нет нужды в резких телодвижениях, Иван никаких и не делает. Псков остается формально не лишенным независимости. Ослабленная Рязань, половина которой принадлежала Москве, тоже. Почему? А зачем? Эти и так свои. Псковичи все равно ведут себя как русский город и считаются с волей государя. Зачем же? Ну, если им нравится, ну, пусть еще некоторое время. И Псков войдет формально в состав России только при Василии III, без всяких напряжений и без всяких военных операций. Иван никогда не делал то, чего можно было не делать. Так что же он тогда завещал? Что он оставил потомкам? Конечно, он поставил задачу объединения русских земель, временно находившихся под нерусским правлением. И он делал очень многое, чтобы укрепить свое влияние в Великом княжестве Литовском. Это был не Новгород, эта сила была посерьезнее. За спиной у литовцев стояла Польша. И начать с Литвой войну за возвращение русских земель означало иметь очень спорный результат в перспективе, а главное – ослаблять позицию православных людей в Литве. И Иван старается, наоборот, там нравиться. Впрочем, к нему едут оттуда на службу охотно. Заметьте, при его внуке бежали отсюда, а при деде-то бежали сюда. Это первый аспект. Второй. Иван – руководитель политики в отношении Орды. Он завершил эпоху, он разрушил Орду. Орда была разрушена в 1480 году. Разрушена практически без выстрелов, знаменитым стоянием на реке Угре. Когда неделями русское войско после длительного маневрирования стояло на одном берегу этой реки, в южной части Калужской области, а Орда на другом. Ахмед-хан Ордынский, в русских летописях Ахмат, не смел форсировать реку. Ну еще бы. У русских артиллерия. А Иван? Вот сравните его с его великим предком. Дмитрий Иванович Донской ведь форсировал бы реку. Побил бы, конечно, Ахмед-хана. Побил бы с пушками-то, чего не побить. Уже Мамая побил. Но, значит, все равно были бы значительные потери. А Иван-то знал безупречно, что время работает на него. В конце концов, ему это надоело, он уже все понял, и он уехал от армии в Москву. Что с ним сделали покорные русские люди? Вечные рабы, как нам навязывают. Он из Кремля высунуться не мог. По крайней мере, бегуном его чистили. То есть дезертиром в современной терминологии. А москвичи были неправы. Прав был Иван. Наступил декабрь, морозной ночью Ахмед-хан неожиданно снялся и ушел. Затем он был убит, Орда распалась. Вот так выигрывают войны. Так красиво выигрывают войны. Эта эпоха была завершена. Но Россия, о чем мы говорили и будем еще говорить, геостратегически не только наследница Византии, так уж сложилось, что она и наследница державы Чингисхана. Она наследница Орды. Она вплетена в связи, которые закладывались в эпоху Орды. И как-то разрешать эту ситуацию было необходимо. То есть Иван оставил наследием нормализацию взаимоотношений с осколками Орды, тем же Крымом. Причем, заметьте, легко видеть, Москва не обязательно настаивала на присоединении этих земель. Москва вполне с удовольствием приняла бы их положение в качестве младших союзников. Так она ведет себя с Казанью. И только лишь когда не удается окончательно удержать на казанском столе дружественную Касимовскую династию, только когда турецкие происки все-таки возобладают, и в Казани сядет крымская, то есть враждебная нам династия, мы будем брать Казань. А в принципе не возражали и не брать. Но только при безусловно надежном хане. Вот вам другой аспект. Заканчивающаяся эпоха и начинающаяся эпоха. Дальше. Иван как руководитель европейской политики. Тут очень просто видеть его роль в том, что он завершил, и в том, что он завещал. Он ввел Россию в круг европейских держав как первоклассную европейскую державу. Маркса я уже первый раз, наверное, в своей жизни упомянул. Но я помню, что писал польский нунций папскому престолу. Он писал, если в ближайшее время в Европе будет расти какое государство, то, несомненно, московское. А в те времена не было не только принципа неприкосновенности границ. В те времена, это же эпоха Возрождения, в те безнравственные времена достаточно, даже не было понятия естественных границ. Тогда Ренессанс мыслил просто. Если государство увеличивается, значит оно на подъеме. Если усыхает, значит оно в упадке. За нами признавали безусловный подъем. Но у него была задача. Задача, оставленная на будущее. Занять законное и всеми принятое место Восточной империи. Вот тут мы подходим к царскому титулу вплотную. Многое за Иваном не хотят признавать. Формально тезис Москва, Третий Рим был выдвинут не при нем, а при его наследнике Василии Третьем. Правда, из этого не вытекает, что до нас дошли первые документы подобного рода. Может быть, и при Иване, а просто мы не имеем текста. Формально полный византийский чин царского венчания был совершен над молодым Иваном IV в 1547 году. На этом основании иные романтические монархисты вообще упрямо именуют Ивана III только великим князем, а Ивана IV первым царем. Чего я принять не могу. К тому же первый чин венчания, значит, и миропомазание был совершен над внуком Ивана III, не правившим Дмитрием. Как наследник. Значит, а царский титул Иван употреблял, но осторожно. Причем и тогда, и позже будет писаться «великий князь и царь» в такой последовательности, в такой формулировке. Так вот, почему Иоанн III Васильевич в международной переписке использовал царский титул, только обращаясь к шведскому королю, и магистру Ливонского ордена. Да просто же это все. Царь и значит император. И Петр, например, никогда не основывал, застарелая ошибка, Российской империи. А Петр лишь принял титул император. И заметьте, никто не возражал. Потому что он носил равноценный титул царь. Он просто поменял наш восточноевропейский титул на западноевропейский. Ничего не изменилось. А вот Иван повышал свой ранг. Иван претендовал на императорский титул. Могла ли Священная Римская империя, то есть могли ли немцы, имперцы признать царский титул Ивана? Да, конечно, нет. Это же называется, мы ждали, наконец не стало этого противного Константинополя, и вдруг в какой-то медвежьей стороне император появился. Не в жизнь. Мог ли польский король принять царский титул Ивана? Нет, конечно. Ведь он же был великий князь литовский и русский. И титул русского царя упразднял его титул. Поэтому на любые разрывы пошли бы в Кракове, только не это. А шведу было все равно. Со Швецией мы тогда как раз были в дружественных отношениях, и шведского короля вообще никак этот титул не задевал. Что касается ливонского магистра, то его военные силы поставили на место, И это был в этот момент такой слабый государь, что он принял бы любой титул. Велел бы Иван его себя звать папою, звал бы папою. Или даже и мамою тоже. Ливонец становился все более русским вассалом. Вполне естественно, наше положение в Прибалтике укреплялось. Оно нам совершенно необходимо, оно и должно быть крепким. Но Иван не торопился и вовсе не лез захватывать ливонские земли. Впрочем, именно при нем с начала XVI века ливонцы начинают ежегодно выплачивать юрьевскую дань, то есть справедливую арендную плату за пользование русскими городами Юрьевым, у немцев Дерпт, у эстонцев Тарту, и Ругодивом, у немцев и в настоящее время Нарва. Каковую плату, если мы пожелаем сохранить все эти земли за Эстонией, разумеется, должна теперь платить нам Эстония. Даже символическую. Это очень отрезвляет. Вот стоимость одной рубашки в год. Да. Да. Так вот, таким образом, шаг от самостоятельного государства к полноценному Третьему Риму, полноценной империи. Причем, заметим себя, что если единой державу российскую выковали враги наши, создавая те испытания, которые достались русским людям, то империей, преемницей Константинополя, Третьим Римом нас создала Вселенская Православная Церковь. И мы, отказываясь от имперской роли, не скромность проявляем и не смирение, а нечто напоминающее отступничество. Впрочем, об этом, наверное, самая известная моя статья «Империи в мировой истории». Издавалась она много раз, вполне доступна, существует и в интернете, и я думаю, ее, ну, то есть, то, я не сомневаюсь, что половина из вас ее читали просто. Думаю, это нетрудно сделать остальным. А как устроитель внутренней жизни страны, можем ли мы рассмотреть Ивана Третьего как выполняющего внутренние задачи, а также задающего некие цели на будущее? Да, конечно. Конечно. Менее всего Иван Третий признавался в том, что он реформатор. Наоборот, все, что он сделал, было сделано всегда под знаменем глубочайшего традиционализма. Но иногда идеологически натянутого. Потому что когда он проводил всевозможные территориальные приобретения, в том числе и захваты тверских и новгородских земель, это он и его идеологи, а мы кое-кого знаем, скажем, дьяк Стефан Бородатый, у него были качественные идеологи и юристы, они всегда обосновывали, что это вот государю принадлежит, потому что государю Владимиру Мономаху принадлежало, а это потому что государю Ярославу Мудрому, а сколько веков прошло, какие этносы сменились, об этом никто не рассуждал. Но важно, что все, что он делал, должно было выглядеть традиционализмом и восстановлением традиции. А знаете, как здорово? И ведь на века сработал. А действительно иногда был крутым реформатором. Так вот, как созидатель внутреннего устройства держав, он провел поместную реформу, то есть превратил совокупность дружин и городских ополчений в единую русскую армию. Мы получили национальную армию. А как он это сделал? Он стал платить воинам землей, давая условное поместное владение. Вот когда появляются помещики. Вот откуда термин помещик. Ведь поместье – это не земля дворянина. Это земля государственная, данная в оплату воинской службы. Разумеется, помимо поместья были и продолжали быть вотчины. Те были собственностью вотчинников. Петр уравняет, приравняет поместье к вотчине. Термин «помещик» станет просто условным наименованием дворянина-землевладельца. Но помещик 15-16 веков – это тот, кто таким образом получает оплату труда. А почему таким? Россия, даже в периоды очень богатые, была всегда страной с нехваткой дензнаков. У нас достаточно драгоценного металла стало к 20 веку. Денег у Ивана III не хватало. Платить он не мог наемникам. Значит, а земель хватало. Земли у него было очень много, и населения много. Учтите еще одну вещь. Россия традиционно страна довольно низких налогов. Россия и перед революцией была в Европе, ну, чуть ли не самой умеренной по налогообложению страной. Опять-таки государство меньшую часть общественного достояния перекачивает через себя. То есть поместный выход был, вероятно, единственно возможным. А кто получал поместье? А очень просто. Те же самые солдаты бывших городовых полков. Ну, каждый город какое-то количество служилых людей имел. Плюс вольные слуги боярские. Иван просто в некотором смысле на служилых людей обокрал бояр. Это вольных слуг, то есть низшее дворянство, из боярской опеки вывел постепенно, это длилось десятилетиями, и включил в круг своих помещиков. Предполагают, что даже оружные холопы иные попадали. То есть некоторые дворянские фамилии, у нас даже и холопьего происхождения. Опять-таки, холопы из свит, холопы-воины, а не какие-нибудь иные. Правда, Иван III создал тем самым страшную угрозу. Но это не может быть поставлено ему в вину. Потому что никак невозможно предвидеть такое. Создав помещика, Иван создал потенциального крепостника. И это, на это очень многие не обращают внимания. Смотрите сами. Ну что вотчиннику, ну пусть даже средней руки. Ну 100 крестьянских семей на него работают. Крестьянин не может бегать каждый год то к одному господину на землю, то к другому. Это исключено. Простите, у него хозяйство, дом, иногда большое хозяйство. Нужно что-то очень серьезное, серьезно испорченное отношение с землевладельцем, чтобы сменить его. Но, предположим, даже так, ну ушла семья, 99 осталось. Что-нибудь изменилось для вотчинника? Да ничего. Я не говорю о крупнейших боярах с тысячами таких крестьян. То же самое монастырь. Монастырь вообще не очень взыскателен. Монахи сами трудятся. Ну, владеет населенными деревнями. То же самое. А каково помещику, на которого может запросто, скажем, работать 15 крестьянских семей? А он с этого должен не только семью содержать, он должен себя снарядить, вывести себя в войско. И, понимаете, это удар страшный, да? То есть в отмене свободного перехода крестьян заинтересованы были именно новые помещики, именно низшие служилые люди. Аристократы не были в этом заинтересованы. Да если аристократу было нужно... Он, между прочим, мог сманить крестьян у бедных помещиков. Он просто мог пообещать льготу. Переселяйся ко мне, мужик, я 3 года с тебя оброков не потребую. Ого! Тут мужик начинает считать. Мужики были башковитые. Я за 3 года это куплю, это построю, успею, поехали. Во-первых, такая дума смотрелась прилично в глазах русских людей. А русские люди интересовались, кто у власти, что мы с вами не раз отмечали на предыдущих лекциях. Если суздалец видел боярина князя Шуйского, уже тем самым дума была и его суздальской, шуйские из суздальских князей и так далее. Но вместе с тем Иван убивал остатки того, что мы называем по школьному феодальной раздробленностью. Он ликвидировал остатки сепаратизма малейшего. Он как бы говорил этой знати, потомкам князей, сохранивших титул: вы хотели править русской землею, вы и будете ей править, но вместе и у меня в Москве. Поэтому, обращаясь к XVI веку, никакой проблемы феодальной раздробленности перед убийцей Иваном IV не стояло. Не было носителей феодальной раздробленности в России. Но, проведя успешно то, что я описал, Иван и завещал. Конечно. Он поставил задачу, которая остро чувствуется при нем. Ощущал ли он ее? Косвенно, есть некоторые подозрения, ощущал. Намеревался ли разрешать? Видимо, да. Он поставил проблему, она стала самим ходом социальной истории. Проблему расширения социальной базы правящего слоя. Почему? А смотрите сами. Покуда все жили в небольших княжествах, простому человеку, в общем-то, ну, ежели уж подопрет, и до князя добраться можно было. А уж до боярина-то совсем рукой подать. И боярин аристократ. Он был своим для русского человека. К боярину советоваться ходили. Теперь царь оказался и далеко, и недосягаемо высоко. Да и боярство теперь, как-то знаете ли, больше в Москве. И старый аристократический слой оказывался узким для огромной державы. Проблема расширения социальной базы правительства, или точнее, расширения социальной базы правящего слоя, она не только в нашей истории встречается, она бывает. Как было ее разрешать? Можно было разрешить ее путем бюрократическим, наихудший вариант. Наша бюрократия вполне сложилась при Иване III, появились первые приказы, то есть ведомства, но дьяков было немного, совсем немного. А в провинции и почти вообще не было. Значит, второй путь – это путь демократический. В той или иной степени мы могли расширить за счет представительных органов, за счет представителей, за счет выборных лиц. Так это делалось нередко в Западной Европе. И путь этот для Средневековья естественен. За счет кого можно было расширять социальную базу правящего слоя? За счет служилых дворян, конечно. То есть вот этих низовых служилых людей. И за счет горожан. Верхушки горожан. Как мы увидим с вами, Россия окажется демократичнее Западной Европы. Уже в XVI веке проблема эта будет разрешена, но мы будем удивительной страной. Наши демократические круги составятся не только из представителей дворян и представителей посадских, но и из представителей наиболее зажиточных крестьян. Это земские реформы избранной рады, о чем мы будем в свою очередь впоследствии говорить очень подробно. Вот проблема, поставленная вам. Как видите, действительно начинает эпоху и завершает ее. Впрочем, здание государственное он закончил классически. В 1497 году был издан судебник, первый общерусский памятник законодательства со времен Ярослава Мудрого. Судебник вообще-то читать надо. Он много раз издавался. Это совсем не дефицитная литература. И единственное, что я хочу отметить, это подвергнуть критике встречавшееся вам обвинение в том, что, введя норму Юрьева дня, Иван III начинает закрепощение. А норма Юрьева дня, то есть право крестьянского перехода, ограничивается неделей до и неделей после осеннего Георгия Победоносца. Это норма судебника 1497 года. Так вот, я категорически не согласен, что это крепостническая норма. Ну как же? А очень просто. Дело все в том, что да, не было ограничительной нормы. Действительно не было. Но также не было и никакой писанной нормы, которая предоставляла крестьянину право перехода. Я прекрасно помню, как не крестьянин, а вольный слуга, дальний бедный родственник боярина именем Кузьма, не мог стать монахом, потому что его боялись постригать без воли боярина. А мы знаем про этого Кузьму только потому, что это Кирилл Белозерский. А сколько в историю не попало? То есть, да, не было ограничительной нормы, но я вполне могу допустить, что землевладелец скажет: не имею права тебя не отпускать, но не отпущу. Что тут скажешь-то мощному вотчиннику боярина землевладельца? А зато теперь гарантия была стопроцентная. Он есть норма, я вот челобитную это великому князю подам, что ты его закон нарушаешь. Эта же норма ведь гарантировала крестьянский переход. А почему две недели? Вот тоже читаешь в советском учебнике, что осенний Георгий — это когда заканчивается весь сельскохозяйственный цикл. Это выгодно было кому? Землевладельцу, чтобы он оброки получил уже, помилуйте. А земледельцу? Выгодно было свой урожай собрать? Или надо было голеньким выкатываться? Да нет, эта мера действительно несколько ограничительная. Но я полагаю, направленная не против крестьян, конечно, а против неисправных бобылей, против разгильдяев, которые годику одного поработали на землях, а потом другому сбежали, чтобы там ссуду получить, глядишь, у этого, а потом от того ноги сделали. Летуны-то во все времена есть. Ну, никак она домовитого крестьянина не задевала. Повторяю, даже гарантировала его право перехода. Вот таков облик создателя, по сути дела, Русской империи. Таков облик после принятия двуглавого орла византийского и завершения государственного строительства, во всяком случае, после 1497 года, после судебника, мы вполне можем считать не только сложившуюся единую Россию, мы можем считать начавшей свою историю Российской империи. Она даже внутренней автономии имела, которую обычно имеет имперский организм. Она постремилась распространить свое влияние на Казань. У нас было внутреннее вассальное, служило-татарское Касимовское царство. И касимовские мурзы верою и правдою служили и в 15-м, и в 16-м, и в 17 веке. Это внутреннее касимовское царство возникло еще при Василии Темном, отце Ивана Третьего. То есть первая имперская провинция России была получена раньше, чем она стала империей. Ну да, впрочем, так обычно и бывает. Понимал ли сам Иван, что он оставит после себя империю? Я думаю, понимал. И вот что я приведу вам в пример. Как вы знаете, при нем в Москве большое строительство. И в частности отстраивается Московский Кремль, которым мы знаем его сейчас. Каким мы знаем его сейчас? Отсталость ли России конца 15 века символизирует приглашение большого количества итальянских мастеров? А это вот как сказать? Вообще говоря, строили не они одни. Строил москвич Ермолин, строили псковичи, вроде бы строили и греки, хотя тут следует поставить большой знак вопроса. Но дело не только в этом. Совсем недавно обратили внимание на то, сколь рано итальянцы начинают строить в Москве. Они еще даже во Франции не работали. Кратковременный заказ удалось только найти у венгерского короля Матвея. То есть, наоборот, не отсталость, а исключительную динамичность продемонстрировала Россия. Просто из наших заснеженных краев мы вполне рассмотрели. Ага, фрязи стали, пожалуй, лучшими инженерами. Пора звать. Так. Но есть еще один момент. Греков при Иване было все-таки немало. Они писали иконы, они были учеными-книжниками. Не кажется ли вам, что мы можем предположить, если созидаешь Третий Рим, вполне естественно, чтобы в созидании приняли участие люди-выходцы из Первого и Второго Рима? Второй пал недавно. Ну, а болонец Фьораванти или венецианец Оливис на худой конец за представителей Первого Рима могли сойти. Вот полагаю я, что был и этот момент, момент идейный в приглашении этих фрягов. Таким представляется Иоанн III. Это был суровый человек, не случайно был прозван Грозным. Но за 42 года его правления по политическим приговорам было казнено 6 человек. Четверо новгородцев, самых больших его врагов. И двое князей Рипаловских по династическому заговору в конце его правления. Кровавым не назовешь. Если вы хотите сравнение, сравните. Объединитель Франции, выполнивший роль, аналогичную роли Ивана III, это Людовик XI. Где действовали яды, каменные мешки, убийства из-за угла. Крови лилось более чем достаточно, причем довольно подло лилось. Иван хорошо выглядит на фоне Людовика. Он не совершал лишних жестокостей, только абсолютно необходимое, только в исполнении долга. И никогда не мстил. Конечно, христианин вообще должен не мстить. Но тем самым мы лишь подчеркнем, что наш первый государь был настоящий христианин. Последний тверской князь звался Михаил. Как и святой Михаил Тверской, при котором Тверь достигла наивысшего могущества. Бывает такая символическая ирония в истории. Ромул основал Рим, и последним римским императором был Ромул Август. Константин Великий основал Константинополь, и Константин XI Драгос докажет, что он достоин был носить пурпурную императорскую обувь, ибо он падет, сражаясь на стенах своей столицы. Вот так и здесь. Последняя бледная тень тверского великолепия, тверского многообразия, высочайшей тверской культуры был последний князь. И вот этот Михаил боялся Ивана панически, уступал всегда, во всем. Надо было пропустить московские войска на Новгород, естественно же, через Тверские земли. Без малейшего звука. А ведь утрата независимости Новгорода должна была чем-то ему аукнуться. Требует москвич подписать официальную грамоту об отказе от самостоятельной внешней политики, не согласованной с Москвой. Подписал. А ведь сам носил титул великого князя, как и Иван. А от него бежали. Бежали бояре. Бежали простые люди, купцы бежали. От него уезжали в Москву. И когда Михаил понял, что дело плохо, безнадежно, что он теряет все, Он очень поздно начинает тайную переписку с Литвой. Он обращается за помощью туда. Безнадежно поздно. 85-й год. Уже Новгород присоединен 7 лет как. Уже Орда 5 лет как закончила реальное свое существование. Ничто не угрожает больше Ивану. Переписка была перехвачена. Кстати, у нас и тогда неплохо разведка работала. По крайней мере, одна такая грамота оказалась в руках Ивана. Договорные отношения нарушены, Иван двигает войска, не торопясь. Тверь обложена, расставлена мощная артиллерия, которой распоряжался итальянский инженер, строитель пушечного двора, как они только Успенского собора, вам всем памятный Аристотель Фьораванти. Фьораванти предложил бомбардировку Твери. Иван III цацкался с иностранцами так, как даже Горбачев с ними не цацкался. Он их ценил, он их задаривал. Но, услышав такое, назвал предложение итальянца богопротивным душегубством и выгнал вон. И держал осаду. Через кольцо осады Тверской князь был пропущен. Все. Ты проиграл. А проигравшему Серебряный мост. Куда хочешь, княже. Так что мы с вами должники перед самим собой. Как и перед памятью первого нашего и, может быть, величайшего государя. Доселе не воздвигнув ему памятник. Но хоть память сохранять попытаемся. Все. Насчет герба? Да. Он для принятия византийского герба он использовал повод юридически допустимый. Брак Софии Палеолог. Я специально об этом... Она была наследница византийского престола, племянница последнего правившего императора и годилась. По династическому браку он его приобрел. Ну, естественно, ничем не могла быть продиктована иным, кроме как сознанием преемства. Конечно. То есть, в этом была заявлена имперская программа. Если хотите, имперская претензия. Все, мы теперь Рим. Я не сказал, забыл, спасибо, Мария Александровна. Прошу вас учесть, братья и сестры, что в следующем году это у нас безобразие заканчивается, и абонементы будут на этот курс. Они будут со скидкой по сравнению с билетами, так что, соответственно, они должны быть составить выигрыш для тех, кто пожелает меня слушать дальше. А начну я с материала, я так сразу интригую, чтобы первую не пропускали. Это материала очень важного. Я буду читать лекцию о первой антисистеме в русской истории, которую мы не вполне, вполне традиционно, но не вполне точно именуем ересью жидовствующих. Вот. Это эпоха Ивана III, но это требует отдельного рассмотрения. Это отдельная тема, и это будет материал первой лекции. Потом перейдем уже к Ивану IV. Значит, если кому-то еще нужны из тех, если кто-то в прошлый раз не был, кому-то нужны интернетные адреса, сделайте мне знак ручкой, я здесь. Я с вами прощаюсь, всего вам доброго, всякого вам процветания. Вот, журнал «Золотой лев» еще продается за углом. Если будете в силах и в добром здравии, приходите на демонстрацию 9 мая, или уж во всяком случае... Устная информация ценнее любого радио. Пораспространяйте эту новость сами, что в 10 утра у Никольского старообрядческого храма напротив Белорусского вокзала, там удобная площадка большая, колокола и хоругви обещаю. Вот, священноначалие благословляет, так что священники на сей раз будут, наверное, в довольно большом количестве участвовать. Они всегда люди немного подневольные по сравнению с нами. Так что вот так. Ну, больше ничего не могу вам сообщить. В конце мая можно вполне звонком через тот же Радонеж проверять, вышел ли уже сборник моих статей. Больше пока ничего. Да, я говорил вам наверняка, но не помню, сказал ли, что задержавшийся вышел. Да, нет, наверное, говорил. Это я не мог вам привезти сюда, это очень, очень это накладно. Журнал «Новая Россия», первый номер с моей тиранией. Он продается в редакции. Телефон я диктовал неоднократно. Петровский переулок 8, даже повторю, это у Высокопетровского монастыря. Редакция переезжает. Если вы хотите перелистать и что-нибудь купить из номеров «Новой России», может быть, из прошлых, не откладывайте, это надо делать на днях. Представляете, что такое переезд редакции со всеми компьютерами? Во-первых, я до сих пор еще адрес не знаю, хотя это в центре, где-то рядом же, на Петровке. Вот. А во-вторых, ну просто все будет на ушах стоять. Вот, так что это такое уже напоминание постольку поскольку. Все, мои дорогие, еще вас с великими днями вас. А? Неделя святых жен мироносец – это второе воскресенье по Пасхе, но можно праздновать, начиная с этого воскресенья и всю неделю. Она является мироносецкой от воскресенья до субботы. От Красной Горки, да? Нет, через неделю после Красной Горки. Красная Горка – это Фомина. Красная Горка будет сейчас. Через неделю, воскресенье, да, Псюч. Да, неделю, через неделю после Красной Горки. Храни вас Господь, Христос воскресе. Да, я там заглянул. А где вот эта технология спора? Вот журнал какой-то номер. Вот, надо открыть... нет, технология надо открыть только РОНС по-русски, мне сказали. Я сам не открывал. Это журнал, там о Сербии, там я читал статьи, там все есть. А технологию что-то не нашел. Там они мне сказали по телефону. Но я, знаете, сделаю вам, сообщу вам одну подлянку. Я вам сейчас продиктую их телефон, спросите у них. Ронсовскую штаб-квартиру просто. Вы можете для чего-нибудь пригодиться. Там по-английски. Есть, 309-48-36, я помню просто его. Потому что вот здесь, мне сказали, вот в этом сервере сидит, сидит Третий Рим. Вот это вет или вот? Это... А, нет, это просто я написал, я веб-сайт написал. Вот оно. Вот он весь. Это русская линия. А после русской линии просто РОНС открывается. Они мне сказали, что уже три недели назад сказали. А вот что-то в самом журнале, что находится? Нет, они у них издавались. Они издавались в «Континенте России» и в «Золотом льве». Возьмите, да, пока. То есть технологии, в принципе, в «Золотом льве» должны быть, да? Технологии в первом «Золотом льве» и в номере 1, 2 и в номере 5, 6. Последняя, восьмая. А за кого год? За 98? А они их не сквозная нумерация пока. Он 98-й, они все датированы 98-м году. Ага. Следующее, так и продолжающееся издание, следующий поставлен как этот самый. 5-6, по-моему, даже он вот только что вышел. Он вот 5-6 лежит вот здесь. Там 8-я и последняя технология. Скажите, а в архитектурном институте во сколько занятий? 4. В 5. Угу. Я говорил. 5-5, 17. А какая там аудитория? Зал. Поэтому очень легко. Там надо, не обращая внимания на вахту солидным, уверенным видом, потом был огромный плакат висит насчет удостоверений и студенческих билетов, но никто не предъявляет. Значит, соответственно, надо сделать физиономию, как говорится, ящиком, и идти в глубину вестибюля, да, перед вами откроется прекрасная каменная, белая парадная лестница. Парадная лестница на втором этаже просто упирается в зал. Главный вход, главная лестница и главный зал. Может быть, третий четверг коллега Мусатов будет читать вполне небезынтересную и существенную достаточно лекцию «Разрушение Москвы». Это весь 20 век. Весь 20 век, да. Ну, весь 20 век, точнее, весь 20 век с 17-го года начинается. Ну, да, конечно. Мы советскую архитектуру не читаем демонстративно. Понятно. Я на модерне заканчиваю. Вот. А вообще так, если когда-нибудь от кого-то, я жив буду, я буду опять читать, я ее и начинаю. Там читаю не я один, иногда меня подменяет Мусатов. В общем, в основном читаю я и начинаю всегда. А вот это, вы вот это адрес читаете? Урао Эду, это Education, вообще-то Эду, это образовательный сервер Академии наук, академический. Там сидит только мой учебник, который сидит и в сервере, если вы его никогда не записывали, сейчас я вам продиктую еще один. Я, честно говоря, ничего. Понятно. Еще есть Rus.ru. Rus.ru, чернокум. Русский журнал. Там тоже сидит мой учебник этот маленький. Вот он сидит в этом Урао и сидит в Rus.ru. Вот это историко-культурное введение в политологию. И туда же будет, это образовательные серверы, там в основном не мои статьи, но как только будет готов для загнатия большой «История мировых культур», он туда же пойдет, так что это пригодится. Каждый год читаю всемирную историю, как историю культур и русскую историю.